«Уильям, — сказал я, — кто это Уилки Джойс?» Мы были одни, за час до обеда, в бильярдной. Я, бесцельно, не метясь, катал шары по зеленому сукну. «Уилки Джойс, ваша честь?» Я не видел Уильяма, не мог его видеть, потому что в комнате было темно, и только бильярд был ярко освещен лампой под абажуром. Но голос Уильяма я слышал. Он был полон муки. «Да, Уилки Джойс». «Уилки Джойс умер, ваша честь». «Как? Умер?» Я закусил губу. Я забыл, что мне было приказано не задавать никаких вопросов. Но милый Уильям не обратил внимания. Он умер. Вот уже 25 лет как умер. Ах, если он был еще жив! А что бы тогда было, Уильям? Что было бы, ваша честь? Я убил бы его. Вы, ваша честь, не знаете, что он сделал? Нет, Уильям. Я расслышал в темноте вздох, похожий на рыдание. Что он сделал, Уильям? Я подошел к нему, взял его за руку и подвел к кожаному дивану в почти совсем темной части комнаты. Волнение его было так сильно, что он почти не мог говорить. — Я слушаю вас. Слова его прерывались. На свой коротенький рассказ он потратил вдвое больше времени, чем потребовалось бы при нормальной речи. Я был тогда еще совсем маленьким, ваша честь. — Говорите тише, Уильям. — Да, ваша честь. Я был совсем маленьким. Мой отец содержал в Уиклоу трактир. Он не принадлежал к революционным сообществам, но он был ирландец, ваша честь. Хороший ирландец. И потому по вечерам в задней комнате его трактира собирались 5-6 соотечественников, и он не запер перед ними двери, когда узнал, что эти юноши решили взорвать динамитом Лондонскую башню и Вестминстерский дворец. Это было в 1885 году. Вы, наверное, потом слышали об этом заговоре. Заговор провалился. Вы знаете, при каких обстоятельствах? Сначала задержали только одного заговорщика — Этьена О'Грэди. Но так как было необходимо дать удовлетворение английскому общественному мнению, арестовали еще и Патрика Ивенса, моего отца. Конечно, он был соучастником, потому что он знал о проекте и не донес полиции. После процесса, длившегося около года, оба они были приговорены к смертной казни. Еще целый год заставили их ждать казни. А тем временем полиция продолжала искать, но ничего не находила. — Тише, Уильям, прошу вас. Извините, ваша честь, но я так волнуюсь. Раз утром в январе 1888 года, мне было тогда 6 лет, директор тюрьмы вошел в камеру моего отца, Этьена О'Грэди. «Завтра, — сказал он, — но если вы решились сделать заявление, нужно вам сказать, казнь их так отсрочивалась, потому что рассчитывали добиться от них имен других заговорщиков».